Недостаточность реальных знаний во все века люди компенсировали умозрительными рассуждениями, притом нередко хлесткое слово, бойкое, правдоподобное рассуждение обретало убедительную силу и уводило в сторону, загоняло в тупик. Со временем последователи Парацельса и некоторых других умозрительных школ врачевания стали рассматривать организм человека в качестве своеобразной реторты, в которой совершаются химические реакции. В связи с этим стали прописывать все большие дозы различных, в том числе и сильно действующих, лекарств. Часто даже весьма слабым больным для изгнания хвори предлагались рвотные, слабительные и патагонные средства, чтобы вместе с выделяемым потом и прочими массами удалить болезнетворное начало. Без долгих рассуждений повсеместно прибегали к кровопусканию. Такое лечение нередко представляло больше опасности, чем сам недуг. Злые языки замечали, что подобные врачи расправляются с любой болезнью самым быстрым и простым образом. С кончиной больного наступает и конец заболевания. Все это создало в Западной Европе к концу XVIII столетия особенно благоприятные условия для триумфа гомеопатии. Ее создатель Самуэль Ганнеман провозвестил доктрину динамизации лекарственных веществ посредством последовательного разведения и доктрину лечения подобного подобным. Ганнеман утверждал, что в каждом лекарственном веществе растительного, животного или минерального происхождения заключена нематериальная сила динамис, оказывающее определенное воздействие на организм. При назначении лекарств следует подобрать такое, которое после его приема совершенно здоровым человеком вызывает явления, напоминающие боль. Отсюда и основной принцип гомеопатии, и само название от греческого «гомоиос» – «подобный». Для того, чтобы динамис хорошо подействовала, ее следует освободить от оков вещества. С этой целью Ганнеман предложил производить десятки, а впоследствии это стали уже сотни, разведений, и после каждого из них смесь должна была взбалтываться в течение получаса. После 30 последовательных десятикратных разведений концентрация первично разводимого вещества составит 1:10^30. Поскольку в одном грамме сухого вещества может содержаться не более 10^15 молекул, то такой каскад разведений практически обеспечивает высвобождение растворителя, обычно в качестве его гомеопаты употребляют этиловый спирт, от основного действующего вещества. В свое время гомеопатия сыграла определенную позитивную роль, противопоставив назначению огромных доз сильнодействующих средств более тонкий подход к диагностике и лечению. Выдвинутый гомеопатами упрек, что аллопаты достоверно определяют максимальные дозы медикаментов, но не имеют представления о минимальных, во многом и сегодня еще остается без должного ответа. Кроме того, они обратили внимание на некоторые позабытые лекарственные растения и минералы. Дать научное объяснение причинам заболеваний, действию лекарств, стало возможно только после раскрытия основных законов природы. Должен был произойти огромный коренной переворот в мышлении, мировоззрении и мироощущении людей, и он совершился.